и только лед, лед, лед. Преодолевать приходилось и глубокие трещины, и широкие полыньи. Торосы, безжалостный ветер Арктики и тяжесть экспедиционного снаряжения и продовольствия — все это затрудняло движение. Через несколько дней путешественники поняли, что не смогут добраться до земли Франца Иосифа и повернули к Шпицбергену. Стринберг записал в дневнике: «Поверхность пути ужасна. Она состоит из больших неровных полей бурого льда старого и нового, малых и больших торосов, а между ними — снежные поля, снежное месиво и пруды пресной воды. Идти до невероятности утомительно, особенно снег тяжел для людей, но для саней он сносен, так как выдерживает их тяжесть». В сентябре, когда ударили настоящие арктические морозы, они решили продолжать путь на дрейфующей льдине. Снаряжение и съестные припасы позволяли это сделать. К тому же Френкель вывихнул ногу и не мог совершать длительные переходы. Всех голубей путешественники выпустили еще в первый день, когда покинули свой аэростат. Лишь один голубь не захотел улетать. Андре согревал его на своей груди. Зачем? Может, надеялся, что птица еще понадобится для самой важной весточки людям? Или, вспомнив неясное предсказание насчет голубя, розы и льда, он видел в этой птице свой талисман? Для жилья путешественники выдолбили углубление в торосе. Свое пропитание они пополняли охотой на тюленей. Судя по дневникам, все трое не поддавались унынию и отчаянию. В те дни Андре писал: «Настроение у нас довольно хорошее, хотя шутки и улыбки не стоят в порядке дня. Мои молодые товарищи справляются лучше, чем я смел надеяться. Поддержанию нашего мужества помогает еще то обстоятельство, что мы за последние дни так быстро снесены к югу. Никто не потерял бодрости духа. С такими товарищами можно выпутаться из беды при каких угодно обстоятельствах». Но опасность подстерегала отважную троицу каждый день. После раскола их льдины им пришлось перебраться на другую, гораздо меньших размеров, а значит и менее надежную. Наконец путешественникам удалось высадиться на остров Белый. Здесь они прожили до середины октября, пока не наступила трагедия. Первым скончался Стринберг, а вскоре Андре и Френкель. Многие исследователи истории освоения Арктики так до конца и не могут понять, в чем истинная причина драмы на острове Белый. У аэронавтов оставался достаточный запас продуктов, спичек, керосина, теплой одежды, медикаментов. На побережье, неподалеку от их стоянки, накопилось множество плавника, так что с дровами не было проблем. Перенапряжение, болезни, обморожение, а может, какие-то неведомые простым смертным причины? Еще одна нераскрытая до конца арктическая трагедия, еще одна ее роковая тайна. Еще одна дань Арктике за дерзновенную попытку человека нарушить ее покой. Но голубь не садится на лед, но розы не растут во льдах. Сохранилось предание, что рядом с останками Андре был обнаружен мертвый голубь, а среди страниц дневника чудом сохранилось два засохших розовых лепестка, а вокруг места гибели полярного исследователя, как всегда, от горизонта до горизонта был только лед, лед, лед.